человек – песчинка. Песчинка в бесконечном океане великого восточного эрго. Если бы он мог хотя бы открыто поговорить с Генрикой. Но он знал, что это невозможно. Он не смеет поддаваться иллюзии безопасности и спокойствия. Он в таком же плену, как и Тиссо. Только клетка, в которую его заточили, больше, и он сам себе охранник. «О, возможно ли это?» — воскликнула, не веря, доктор Торчинска, когда около 9 он возник на пороге ее бунгало. За спиной глубокая бесконечная ночь и запыхавшийся от бега Лентревер. Генрика в легком халатике, окруженная осколками и обломками, эскизами и записками, составляла предварительное описание находок. Она медленно сняла очки. Прежде он видел ее только в солнцезащитных. «Ради бога, что случилось? Вашу базу завалило песком? Или ты заблудился в пустыне?» У него камень свалился с души. Она называла его на «ты». Не хлестала холодным выканьем. Он склонился над ее рукой, но когда поднял голову, в глазах ее увидел ту же неуверенность, какую испытывал сам. Можно ли повторить ту минуту еще раз, много раз? И хочет ли этого тот, второй? Ждет ли этого? Что изменилось с того мгновения в отеле «Магриб»? Все? Или ничего? Нет, определенно что-то изменилось. Больше я не мог без тебя выдержать, сказал он устало и поцеловал ее в губы. Только теперь они обнялись. Я каждый день вижу ваш вертолет. Вы что, не могли разок приземлиться? Он машинально взял ее очки. Да-да. «При чтении и письме уже не вижу», — сказала она стеснительно. «Чем тебя угостить? Останешься до утра?» Он прижался щекой к ее щеке. «Нет-нет, к сожалению, я должен вернуться». «Разве начальник экспедиции должен перед кем-то отчитываться?» Он завел себе наставника. Должен, Генричка, должен. Я очень много должен, кивнул он. И ты даже не выпьешь? Немного, чтобы не потерять дорогу домой. А не хочешь сполоснуться? О, с удовольствием. В последний раз я принимал настоящий душ в Магрибе. Так поторопись, пока вода еще течет, а я тебе кое-что приготовлю. Он проскользнул в тесный закуток, который заменял тут душевую. На веревках сушилось ее белье. Вторгаться в этот интимный уголок было святотатством, все равно, что посягнуть на ее ложе. Он сбросил запыленный костюм и пустил душ. Холодный, обильно льющийся чудесный дождь. Прежде всего, вот это... сказала она, и, приоткрыв дверь, подала ему рюмку коньяку, чтобы ты легче преодолел робость наших лет. И не надевай пыльное белье, не хочу заниматься любовью на бархане. Но, Генрика, сказал он укоризненно, не будь ты таким стеснительным. Будто не знаешь, чем у нас все кончится. Я знаю. Ты снова совершенно невыносима. Просто я не люблю, когда в постели песок. В свою берлогу в Березине ты бы меня никогда не затащил. Я не для того приехал, чтобы ссориться. Да, разумеется, разумеется. Ну, прости. Я человек испорченный, но теперь буду говорить только пристойные вещи. Налейте мне еще коньяку.